Глава 9. София. Сидя рядом с Сережей, стараюсь расслабиться. Удается с трудом. Несмотря на то, что мы провели вместе потрясающую ночь, такую, о которой я и мечтать не могла, наполненную нежностью и обожанием, сейчас мои нервы напряжены до предела. Все попытки отвлечься рушатся с треском. Состояние близко к панической атаке, и я впервые за много лет испытываю такую сильную тревогу. Она поднимается из глубин сознания. Гнетущее чувство, оно мне известно. Я знаю, предвестником чего оно является. Уже проходили. Резко поднимаюсь на ноги. Надо побыстрее заканчивать со всем задуманным. Напоминаю себе, что не стоит затягивать. Ло и Сережа обращают внимание на меня. До этого они оживленно о чем-то болтали. Признаться, я все прослушала. «Ты куда?» Сереже не нравится, что перестала его обнимать, поглаживая ребра через рубашку. «Пойду поработаю. Не скучайте». Наклонившись, касаясь губами его виска. Как мне кажется, незаметно тяну носом воздух, пропитанный его запахом. Мы с моими милашками в Греции отмечаем годовщину открытия одного из модных домов. Миконос, по мнению их креативного директора, самое подходящее место. Мне это место тоже нравится. Возможно, поэтому не так давно я купила тут небольшую виллу. Самое выдающееся в ней — это бассейн, в центре которого установлено спальное место. Что-то среднее между мягкой кроватью и гамаком. «Не шали!» — командует Ло, перекрикивая громкую музыку. «Если честно, я бы с большим удовольствием провела этот вечер наедине с Сережей. Я никогда не была настолько счастлива. Понимаю прекрасно, что скоро благодатное время закончится. Он официально устроится на работу, и наши встречи сведутся к моим прилетам на родину. А я, как все знают, не люблю там бывать. Не знаю, смеяться мне или плакать. Сама загнала себя в ловушку, от которой бежала так долго. Головой я понимаю, мне стоит покончить с этим как можно быстрее, обойтись малой кровью, но глупое сердце считает иначе. Ради него я готова пересмотреть свои взгляды. Сережа — единственный человек, ради которого я готова рискнуть карьерой. Пока я пробираюсь через толпу на балкон, где планирую побыть немного в одиночестве и привести себя в порядок, мои планы нарушает кто-то весьма наглый. Сначала захват запястья, а после мне в ягодицы упирается внушительная эрекция. Черт, только этого мне не хватало. Время играть. Оборачиваюсь, натягивая на лицо широченную улыбку, обнажающую мои белые зубы. «Боже, Том! Ты негодник последний!» Обнимаю его за шею, но в то же время отстраняюсь подальше, чтобы выпуклость в его штанах меня не касалась. Знаю, как тут все устроено. Лишняя секунда, и первые полосы нам обеспечены. Увидел тебя и не смог мимо пройти. Том сжимает меня в объятиях. Не будь я с детства одержима другим, непременно отреагировала бы на знаки внимания Тома еще несколько лет назад. Любая из видевших, как он танцует, согласится со мной, сказав, что он самый сексуальный мужчина из живущих на планете в данный момент. Мне довелось побывать с ним вместе на записи телевизионной программы. Он там, дурачась, так зажигательно исполнил танец, что у меня все волоски на теле дыбом поднялись. Харизма у него невероятная. Перекрывает посредственные внешние данные с лихвой. Вот и сейчас он начинает меня раскачивать из стороны в сторону, так ловко, что дух захватывает. «Томми, милый, пожалуйста, руки!» Предупреждаю его. Он тут же скользит вверх по моим бедрам, давая понять, что все понял. «Я видел рядом с тобой нового везунчика. Симпатичный парень. Кто он такой?» «Ну, началось. Я стараюсь оградить Сережу от всей этой публичности. Вижу, он сам не стремится. Ему такое не нужно. Сложно объяснить, но эта жизнь не для всех. Деньги рождают пороки. У Сережи есть принципы и мечты. Его душа светлая. Я не хочу, чтобы он растерял свои богатства. Единицы справляются с искушением. Справилась ли я? Самой интересно узнать, как далеко я способна зайти. Несколько минут мне требуется на то, чтобы завершить общение с Томом. Для этого приходится пообещать ему совместный ужин. О, сколько я их наобещала! До конца жизни ужинать по несколько раз за вечер придется. Не забывая улыбаться, прокладываю себе путь к намеченной точке. То тут, то там меня тормозят знакомые. Всем либо весело, либо народ не в себе. После, разглядывая фото с этого вечера, я навряд ли не смогу сопоставить их эмоционально с происходящим сейчас. Все не так, как кажется через экран или объектив. Я люблю свой мир и обязана ему всем, но он очень жесток. Широкий длинный балкон, вымощенный белым камнем, встречает меня желанным одиночеством и тишиной. Когда-то давно мои мечты никак не были связаны с миром моды. Они были максимально мирскими. Но попасть в сказку оказалось проще, чем исполнить свои заветные желания. Но жаловаться грешно. Мне повезло. Благодаря нескольким людям мир моды меня не поломал, и самые темные его стороны я не увидела. Едва я успеваю нащупать в сумочке заветный флакон, как реальность грубо вторгается в мои планы хлопком двери за спиной. Не успеваю дернуться, как за спиной раздается знакомый голос. «Так-так-так, а я все гадал, какой он, Сереженька твой. Спасибо, что соизволила показать его». Марко пытается казаться беспечным, но сквозь насмешливость я слышу в его голосе напряжение. Видимо, я очень грешна. Так долго получалось его избегать. И в самый неподходящий момент Морено меня подловил. С нашего расставания я старалась избегать личных встреч. Ничем хорошим они не могут закончиться. «Проваливай!» Прошу его флегматично, желая побыстрее сделать свои дела и вернуться к Сереже. Зря я, что ли, так долго сюда пробиралась. «Ты очень груба со мной, моя фея!» Он делает шаг в мою сторону. Я отступаю. Не боюсь его, но не хочу, чтобы он прикасался ко мне. Одержимость со стороны выглядит неприглядно. Жаль, что справиться с ней в действительности понимание этого не помогает. «Перестань меня игнорировать!» Повышает на меня голос. «Черт, он пьян!» Натягиваю на лицо гримасу вежливой учтивости. Но спровадить его не успеваю, потому что дверь снова открывается. Прямо за спиной Марко возникает Сережа. Чувствую, как голова начинает кружиться.